547. Тактика учителя заключается в том, что в каждый данный момент он выбирает для духа линию наименьшего сопротивления. И если по предыдущему направлению продвижение духа останавливается, он тотчас же открывает новую грань, звучащую духу, и устремляет сознание к ней. Грани света многообразны. Если лад старый утомил сознание или исчерпал себя, лад новый дается, сообщая новый импульс для восхождения. Учение идет, не прерываясь, и новые грани познания обогащают ум, насыщая его устремлением. Нов учитель всегда, и беспредельность не знает ограничений. Потому можно спокойно идти вперед, зная, что ничто не задержит, если близость учителя утверждена без шатаний.